Швейцарский сыр. Лапин шел, потом побежал, тяжело, с трудом поднимая ноги, морщился, прижимал руку к груди, пересек улицу, вдруг боль, грудина, как разряд тока, вскрикнул, отдал в локти, в ребра, в виски, застонал, согнулся, опустился на колени. «Сука!» Остановился хорошо одетый мужчина. «Чё такое?» «Сука!» — повторил Лапин. «Жизнь-то? Это точно!» Лапин тяжело встал, заковылял к патриаршим прудам. Здесь снега давно не было, мокрый тротуар, весенняя городская грязь возле пруда. Он добрел до Большой Бронной, вышел на бульвар, сел на скамейку, откинулся на влажную жесткую спинку. «Хуебень!» Подошла грязная старушка. Заглянула в урну, двинулась дальше. Лапин достал кошелек, вынул доллары, пересчитал 900. Пересчитал рубли 4500. И старые свои 70, и металлический пятак. Посмотрел по сторонам. Шли люди, быстро и не торопясь. Парень и девушка пили пиво на ходу. «Это правильно!» Лапин вынул 500-ную купюру. Кошелек убрал, встал осторожно, но боль затаилась. Он добрел до ларька, купил бутылку Балтики, попросил открыть, отпил сразу половину, отдышался, вытер выступившие слезы, двинулся к метро. На Пушкинской площади было людно, он допил пиво, осторожно поставил на мраморный парапет, стал спускаться вниз по ступеням, остановился, подумал: «А хули?» Повернул назад, вышел на Тверскую, поднял руку, сразу остановились две машины, грязно-красная и зеленая почище. «Чертаново», — сказал Лапин водителю грязно-красной. «И чего? Чего? Чего-чего? 150!» Лапин кивнул, забрался на сиденье рядом с водителем. «Куда там?» «Сумской проезд». Водитель хмуро качнул усами, включил музыку, плохую, но громкую. Через час небыстрой езды машина подъехала к семиэтажному дому Лапина. Он расплатился, вышел, поднялся на пятый этаж, открыл ключом дверь, вошел в тесно заставленную прихожую, в квартире пахло кошкой и жареным луком. «А, явление Христа народу!» — выглянул из кухни жующий отец. «Надь же!» — выглянула мать. «А мы уж понадеялись, что ты к головастику переселился». «Привет!» Буркнул Лапин, снял куртку, потрогал повязку, незаметно через майку. Глянул в овальное зеркало, заметно. Пошел в свою комнату. «Мы уже все съели, не торопись!» — крикнула мать. Они с отцом засмеялись. Лапин толкнул ногой дверь с надписью «Fuck off forever». В комнате был полумрак. Книжные полки, стол с компьютером, музыкальный центр, гора компакт-дисков, плакаты на стене, матрица, голая Лара Крофт с двумя пистолетами, Мэрилин Мэнсон в образе гниющего на кресте Христа, незастеленная кровать, сиамский кот Нерон дремал на подушке. Три рубашки висели на спинке стула. Лапин взял черную, надел поверх майки, осторожно лег на кровать, зевнул с ревом. «Бля!» Нерон нехотя поднялся, подошел к нему. Лапин подул ему в ухо. Нерон увернулся, спрыгнул на старое ковровое покрытие, пошел из комнаты. Лапин посмотрел на большие губы Лары Крофт. Вспомнил медсестру. «Хар? Хара? Лара? Клара?» Усмехнулся, покачал головой, силой выдохнул сквозь неровные зубы. В полуоткрытую дверь заглянула мать, 43 года, полноватая, каштановые волосы, моложавое лицо, серые лосины, черно-белый свитер, сигарета. «Ты что, и вправду сыт?» «Я поем». Лапин застегивал рубашку. «Погудели вчера?» «Угу». «Позвонить трудно было?» «Угу», — серьезно кивнул Лапин. «Мудила». Мать ушла. Лапин лежал, смотрел в потолок. Теребил стальное охвостье ремня. Я дважды разогревать не буду!» — закричала мать на кухне. «По барабану!» — махнул рукой он. Потом приподнялся, поморщился, тяжело оттолкнулся от кровати, встал, побрел на кухню, там мать мыла посуду. На столе стояла тарелка с куском жареной курицы и вареной картошкой. Здесь же стояла чаша с кислой капустой и тарелка с солеными огурцами. Лапин быстро съел курицу, картошку не доел, запил водой, пошел в большую комнату, снял трубку, набрал номер. «Кела, привет, это Юрка Лапин. А Генку можно?» «Ген, это я. Слушай, мне это... потереть с тобой надо». «Да нет, ничего, просто посоветоваться». «Нет, это ни при чем, там это... другое». «Сейчас?» «Конечно». «Ага». Он положил трубку, пошел в прихожую, стал натягивать куртку и чуть не закричал от боли. «Ой, бля! Ты чего, опять уходишь?» — гремела тарелками мать. «Я Генке ненадолго. Хлеба купишь?» «Ага». «Дай денег?» «У меня есть». «Неужели не все пропили?» «Не все». Лапин вышел из квартиры, хлопнул дверью, шагнул к лифту, остановился, постоял, повернулся, спустился по лестнице на четвертый этаж, остановился на лестничной клетке, присел на корточки, заплакал. Слезы потекли по щекам. Сначала он плакал беззвучно, трясся плечами, прижимал худые руки к лицу, потом заскулил, вырвались скупые рыдания изо рта и из носа. Потом зарыдал во весь голос, рыдал долго. С трудом успокоился, пошарил по карманам куртки, платка не было. Громко высморкался на избитый желто-коричневый кафель, вытер руку о стену рядом с надписью «Витек говноед». Рассмеялся, вытер слезы. «Мэр, мэр, мэр, мэр, мэр, мэр!» Опять зарыдал, колупал пальцем синюю стену, трогал грудину, постепенно успокоился. Встал, спустился вниз, вышел на улицу, прошел мимо трех домов, в четвертый вошел. Поднялся на второй этаж, позвонил в 47-ю квартиру. Зеленую стальную дверь открыли почти сразу. На пороге стоял Кела. 28 лет, среднего роста, коренастые мускулицы, лицо плоское, рыжеватые усы, бритая маленькая голова. «Здоров!» Кела повернулся, ушел. Лапин вошел в коридор двухкомнатной квартиры. Четыре колеса, ящики из-под аудиоаппаратуры, вешалка с одеждой, горные лыжи с ботинками. Из комнаты Келы доносилась громкая музыка. Лапин прошел в комнату Гены. Ящики с видеокассетами, кровать, буфет, фотографии. Гена сидел за компьютером. 21 год, взъерошенный, похожий на Келу, но полнее. «Привет». Лапин встал у него за спиной. «Хай!» — не обернулся он. «Где пропадал?» «Везде». «Чёрт, растворился?» «Угу». «А я вчера сайт нарыл классный, гляди». Он набрал www.stalin.ru. Появилась бледная картинка с изображением Сталина. Под ней надпись «Собери каменный букет товарищу Сталину». Под надписью виднелось 7 каменных цветков. Гена навел стрелку на один, нажал, возникла картинка «Корова, татуированная изображением Сталина, пасущаяся на лугу из каменных цветков». Над коровой парил лозунг «Все на борьбу с бессознательным». «Классно, а?» Гена толкнул его в бедро пухлым локтем, навел стрелку на один из цветков, нажал. Появилась картинка. Два Сталина угрожающе показывают друг на друга. Над ними парил лозунг «Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы». «О, пацаны гуляют!» — усмехнулся Гена. «Слушай, Ген, ты про тайные секты знаешь что-нибудь?» «Какие? А вам с Андрейке?» «Не, ну, другие, типа ордена». «Масоны, что ли?» «Ну, как бы. В сети можно нарыть чего-нибудь?» «Да все можно нарыть. А зачем тебе масоны?» «Мне те, которые у нас». «Это Кела в курсе. Он про масонов только и трет». «Кела?» — потрогал грудь Лапин. «Он же на черножопах завернут. И на евреях». «Ну, он разных знает. А что тебе?» «Да на меня наехали козлы какие-то». Братство, блядь. Проснувшиеся люди. Проснувшиеся? Ого. И чего они хотят? Гена быстро двигал мышью, смотрел на экран. Непонятно. Ну и пошли их. О, гляди, классно, а? Ха-ха-ха. Там продвинутые на этом Сталине. Мне посоветоваться надо с кем-то. Кто знает, кто это такие? Ну, пойди спроси его. Он все знает. Лапин пошел в комнату Келлы. Деревянный стеллаж с книгами, большой музыкальный центр с большими колонками, маленький телевизор, портрет Альфреда Розенберга, Петра Столыпина, плакат РНЕ за новый русский порядок, три пары нунчаков, шнурованные ботинки на толстой подошве, штанга 60 килограммов, гантели 3 килограмма, гантели 12 килограммов, две бейсбольные биты, матрас, шкура бурого медведя на полу. Келла сидел на матрасе, пил пиво и слушал Хэллоуин. Лапин сел рядом, подождал, пока кончится песня. «Келл, у меня проблема». «Че? Какая-то секта? Или это орден?» «Наехали как-то сразу». «Как?» «Ну, тянут там, толкают, типа, мы проснувшиеся люди, братья, а все кругом спят, бабки сулят, типа масоны». Келла выключил музыку, положил пульт на пол. «Запомни раз и навсегда, масонов самих по себе не бывает. Есть только жидомасоны. Про Бнайбрид слышал?» «Чё это?» «Официальная жидомасонская ложа в Москве». «Келл, понимаешь, эти, которые, ну, ко мне пришли, они не евреи, блондины, как и я, и даже глаза голубые». «Да, слушай», — вспомнил он. «Я только сейчас понял. У них у всех голубые глаза». «Это не важно. Все масонские ложи контролирует жидовская олигархия». «Они говорили, типа, что все люди спят, как бы спячка такая, а надо проснуться, как бы родиться заново, и...» «А началось все вообще на улице, возле психодрома. Подошли и попросили у меня...» Келла перебил. «Еще 300 лет назад все масоны были или жидами, или с прождью. Раньше, нахуй, жиды масонов использовали как кукол, а теперь политиков, а все политики — проститутки. Там, бля, пробы негде ставить, а уж наши...» Келла сцепил жилистые пальцы замком, хрустнул. «У них у всех на залупах татуировка Магендовит и 666. Лапин нетерпеливо вздохнул. «Келл, но я... Вот, послушай, нахуй!» Келла протянул мускулистую руку, снял с полки книгу. Открыл закладку. «Франц Лист, композитор великий, пишет про жидов. Настанет момент, когда все христианские нации, среди которых живут евреи, поставят вопрос, терпеть их дальше или депортировать. Этот вопрос по своему значению так же важен, как вопрос о том, хотим ли мы жизнь или смерть, здоровье или болезнь, социальный покой или постоянное волнение, понял?» В дверь позвонили. «Генка, открой!» — крикнул Келла. «Ну что за...» — Гена злобно зашаркал, открыл. В комнату Келлы вошел здоровенный парень. 23 года, бритая голова, широкие плечи, кожаная куртка и штаны, большие руки, на торце ладони татуировка ЗВДВ. «О, здоров, Зёма!» — встал с матраса Келла. «Здоров, Келл». Они размахнулись, сильно стукнулись правыми ладонями. «У вас тут, говорят, железо ржавеет», — улыбнулся парень крепкими зубами. «Ржавеет, нахуй, вон!» — кивнул Келла на штангу. «Ага!» — парень подошел к ней, взялся, приподнял. «Понял. Только, Витяк, парни, дель максимум». «Нет проблем». Парень взял штангу в правую руку, посмотрел на Лапина, на пиво. «Че, квасите?» «Да нет». Келла рухнул на матрас. «Я тут с молодежью базарю». «Хороший шнур», — кивнул парень и вышел со штангой. «Про союз сатаны и антихриста слышал?» — спросил Келла Лапина. «Это что?» «А про Бне Моше?» «Нет». Келла вздохнул. «Ёпте, чего вы нахуй дышите, непонятно?» «Компьютером». Гена заглянул в комнату. «Компьютером, нахуй», — кивнул Келла. «А ты знаешь, кто и где придумал интернет? И зачем придумал?» «Сто раз уж говорил», — почесал щеку Гена. «А чё? Все в мире придумали евреи и китайцы. А ты имя мое легион читал?» Келла перевел взгляд на Лапина. В дверь позвонили. «Открой!» — кивнул Кела гения. Вошел тот же парень в кожаном со штангой в руке. «Кел, слушай, я что забыл? Там в пятницу Вован к себе звал помахаться. Поедешь? Давай. Я зайду тогда. Давай. О, Витек, имя мое легион не читали. И спортом нихера не занимаются». «Каждому свое», — улыбнулся зубами парень, протянул Гене штангу. «Подержи, молодой». «Да ты что?» — засмеялся Ген. «У меня камни в почках». «Чё, правда?» «Правда», — ответил за Гену Кел. «О, нахуй ведь! Двадцатник, пацану и камни в почках». «Да». Парень прислонился к косяку, продолжая держать штангу. «Я чё-то такого не припомню. Так рано. Камни. Нас это... В батальоне один сержант Старлея вылечил. Тот спать на холоде не мог». «Чё?» «Камни в почках. Пивом напоил. 4 литра. Потом, говорит, пошли поссым. Ну, встали. Старлей сыт. А тут ему ребром по почкам. Хуя, кто-то, бля, моча с кровью. И весь песок из почка вышел. Вот так. И полевая медицина». Парень повернулся и вышел. Зазвонил телефон. Кела взял трубку. «Да. Здорово, Зёма. Ёпти, тячешь ты? Все нахуй, завтра еду брать, не говори. Сегодня иду по улице, думаю, неужели с четверки гнилой нахуй пересяду на приличную тачку? А? Да-да, точняк. А? Вы что, новую машину покупаете?» — спросил Лапин. «Не новую. Гольф 93-го года», — Ген зевнул. «Разбогатели?» «Правцы пару штук подкинули». «Хорошо. Пошли в чате поколбасим. Там динозавры понабежали». «Да я хотел с Келой потереть». «Это Воронин. Надолго. Пошли хуйнем». «Пошли». Вернулись в комнату Гены, сели рядом у компьютера. Гена быстро вошел в чат под именем Киллаби. «Зхус. Я тоже купил вчера аргентовский призрак оперы. Понадеялся на Джулиана Сенса, которого обычно в хуевых фильмах не видел. Он самый клевый для меня актер после Микки Рурка. Уебищный фильм. Дескриптор. Да и тьма сранье сраньем. Наташа. Твой Джулиан Сенс хуйня. Он только в «Чернокнижнике 2» хорошо сыграл, а уж призрак оперы отстой полный. Киллаби. Вы все слабохуйные пиздососы. А Джулиан Сенс — племянник Филь Киркорова. Старый как мамонт. Гнилая, где тебе DHTVZ-на сила? Киллаби. В пизде мамонтихи лохматый. Чего вы дрочите на Сенза? Если есть Чулпан Хаматова, скину Ривзом. Ребята, я их полюбил и люблю. Дескриптор. Долбоебизм не лечится, но его можно использовать в мирных целях. Крот. Эта мокрощелка сейчас опять все засрет. Киллаби. Обязательно, мальчики. Зхус. Есть предложение, уебывай по своей же ссылке. Старый как мамонт. Киллаби. Заткнись на время. Я тут недавно нарыл www.class.ru. Можно заказать редкие фильмы на дом. Любимого Кроненберга взял. Крот. А у Арджента кто-нибудь видел «Демоны»? Вино. «Демонов» снял не Арджента, или Джо Ромеро, или Джулиано Фульчи. Вчера РЕН-ТВ крутили феномен твоего хилого Арджент. Полный трэш с хэви-метлом на саундтреке. Киллаби. «Ой, кто пришел!» Сладко запел угловатый соловушка. «У тебя еще стоит?» «I'm always ready, motherfucker». Вино. «Киллаби, если ты хочешь, чтобы тебя кто-то трахнул до посинения клитора, то...» «Ген, я домой пойду». Лапин встал, потер грудь. «Че ты, Лап? Давай напиши что-нибудь. Давай хуйни не по-детски». «Да не, я... Нахер. Я с Келлой хотел побазарить, он опять про своих жидов». «Ну а нахера ты завел его? Поговорил бы о чем другом. Масоны, масоны. Он теперь только об этом и будет пиздеть. Я с ним вообще больше нац вопросов не касаюсь. Заебало». Лапин махнул рукой, постоял. «Ген?» «Чё?» — печатал Гена. «Поехали в пивняк». «В какой?» — удивленно повернулся Гена. «В любой. Мне-то денег до хера». «Откуда?» «От верблюда». Вошел Кело с новой бутылкой пива. «Ну и вот что, Генг, я тебе нахуй последний раз говорю, будешь дурь сосать, отселю к правцам, там соси нахуй в сортире». «Я 100 лет не сосал, ты чего, позавчера, а?» когда курей возил. А у тебя твои козлы были, нет, что ли? Да ты чё, Кел, мы новые ВВ слушали. Ты не пизди главному, мудаки. Вы не врубайтесь нихуя. Он отхлебнул из бутылки. У чеченов дохлых мозг знаешь какой был? Как сэр швейцарский, с дырами. Вот такими, а чё от дури, понял? Ты уже рассказывал. Гена сунул в рот жвачку. Кел, от пива печень жиром заплывает. Задумся нахуй, предупредил в последний раз. Кела вышел. «Ой, бля!» — вздохнул Гена. «Как даешь, надоел! Бля, чего они на качалове так помешаны? Витек, Шпала, Бомбер, они ж тупота, все с двумя извилинами, понятно, чего им не качаться. Но Кел-то умный, он книг больше прочел, чем они все, и туда ж здоровое тело, бля, здоровый дух, и мне, бля, каждое утро гантели эти вонючие в постель сует, представляешь? Я сплю, бля, а он под жопу мне гантели, дурдом!» Лапин смотрел в экран, встал. «Ушел я». «Че ты?» «Дело есть еще». «Лап, че ты сегодня такой?» «Какой?» «Ну, как побитый». Лапин глянул на него и рассмеялся. Приступ истерического смеха заставил его согнуться. «Ты че?» «Не понимал Гена». Лапин хохотал. Гена смотрел на него. С трудом Лапин успокоился, вытер выступившие слезы, тяжело вздохнул. «Все, ушел». «На пивняк». «Какой?» «Ну ты ж в пивняк меня позвал». «Пошутил». «Ну и шутка у вас, мальчик». Лапин вышел. На улице стемнело и подморозило. Лужи потрескивали под ногами. Лапин добрел до своего подъезда, вошел, вызвал лифт, посмотрел на стену. Там были знакомые граффити. Две из них, «Сайт Ортодокс», «Разруха 97», принадлежали Лапину. Он заметил новую надпись «Урал, не бойся проснуться». Черный фломастер, аккуратный почерк.